Глава 1. Болты с дробным стуком воткнулись в деревянные щиты. Большая часть, несколько штук, пущенных особо криворукими личинками арбалетчиков, пролетели мимо цели и звонко лязгнули о замковую стену. «Вашу мать, это кто опять такой косой?» Поставленный следить за новичками брат схватил палку и бросился проводить среди вчерашних крестьян воспитательную работу. Весна еще не вступила в свои права в полной мере. Кое-где почерневшими кучами лежал последний снег, первая зелень только-только начала оживлять монохромный по-зимнему пейзаж. По ощущениям капитана, разбивка на месяцы в этом мире несколько не соответствовала сезонам, ну или его представлениям о таковых. Зима пришла еще до начала восьмого месяца, то есть где-то в начале-середине ноября, если соотносить с земным календарем, а весна, еще до окончания первого, то есть в конце февраля. То ли составители местного календаря не заморачивались привязкой его к реальной погоде, то ли за годы накопилась ошибка, как это было с юлианским календарем на Земле. Впрочем, ненатуралистические наблюдения волновали барона в первую очередь. Большую часть первого месяца Серов посвятил занятиям математикой, вернее даже преподаванию математики на уровне первого-второго класса, благо военную и хозяйственную рутину было на кого переложить. Сначала Ориен скептически отнесся к идее позаниматься арифметикой и уж тем более переучиваться на какие-то непривычные и странные цифры, которыми никто не пользуется. Тем более странной показалась магу идея записи ноля как отдельной цифры и как части составных чисел. Однако спустя пару недель, капитан сумел нащупать правильные доводы, заставившие мага взглянуть на проблему под другим углом. Для этого пришлось провести наглядную демонстрацию, вернее, устроить соревнования по скорости выполнения простых арифметических действий. Для средневековых людей все это действо выглядело крайне странно, но на какую ересь только не пойдешь, чтобы получить необходимый результат. И начали. Реймос, назначенный судьей в импровизированном соревновании, перевернул песочные часы. Александр и Ариен одновременно перевернули листы с заданиями. Для чистоты эксперимента задания составляли они друг другу, Серов в местной системе счета, а Ариен в десятичной, арабскими цифрами. Три десятка простых примеров в рамках четырех действий. Сложение, вычитание, деление, умножение. Числа до тысячи. Задание для второго класса. Блин, однако постоянное пользование калькулятором изрядно разжижает мозги, думал капитан, старательно выводя знаки на бумаге, стараясь не наставить клякс. Пока научился хоть сколько-нибудь прилично пользоваться местными пищами принадлежностями, 7 потов сошло. Будет смешно, если Ариен посчитает быстрее просто потому, что делает это чаще. Но нет, даже без практики капитан закончил считать в 2 раза быстрее, чем маг, чем весьма впечатлил того и заставил поверить в новую систему счисления. После этого обучение пошло гораздо легче. За 2 десятка дней капитан в темпе вальса накидал магу программу по математике за начальную школу. Особенно того поразила концепция десятичных дробей. Ариен долго сидел, уставившись в лист бумаги, где Серов играл с запятой, показывая, что такое порядки и насколько удобнее десятичные дроби, чем простые, с которыми местные были знакомы. На осознание новой концепции магу понадобилось с полчаса времени, после чего с криком «Мне нужно кое-что пересчитать», улетел в свою лабораторию, из которой потом не выходил несколько дней. Ты знаешь, на третий день маг появился в обеденном зале, осунувшийся и заработавший громадные темные круги под глазами. Не люблю признавать, но я был неправ. Сначала Ариен основательно подкрепился, выпил бокал вина, после чего решил поучаствовать в застольном разговоре. Эта система счета – настоящее чудо. Она позволяет гораздо лучше оптимизировать структуру заклинаний. Вернее, очень сильно упрощает обсчет таких оптимизаций. На ту работу, которую я проделал за 3 дня, раньше бы у меня ушло дней 20, если не больше. Это поразительно. Откуда эти знания? Кто это придумал? Почему я до сих пор ничего не слышал о таком способе записи математических действий? Не могу ответить на все твои вопросы. Серов, очень аккуратно подбирая слова, попытался ответить другу. С одной стороны, не хотелось врать, а с другой, говорить всю правду. Кто знает, какая будет реакция, придумали такой счет и запись очень давно. Однако, я думаю, что кроме нас с тобой больше никто о ней не знает и не пользуется. Хотя я могу и ошибаться, но мой источник знаний достаточно уникальный, чтобы так всерьез думать. Вот, как-то так, то есть во всем мире только ты умеешь так считать? Ну, видимо, да, во всяком случае я о других не знаю, улыбнулся капитан, Ну вот еще ты умеешь, Александр. Маг был взволнован до последней крайности. Если это так, то ты просто не представляешь, какой инструмент ты отдал мне в руки. Его невозможно оценить. Боги, а какие возможности открываются в плане ритуальной и начертательной магии с увеличенной точностью построения моделей? И что ты сможешь быстрее проверить людей в баронстве на магию? Серова больше интересовала практическая сторона вопроса. Да, конечно, нужно будет просчитать печать-детектор, выделишь мне помещение в замке под это дело, я нарисую доточно. Маг ушел в себя, что-то лихорадочно обдумывая, я дам тебе список необходимых компонентов. Можно будет буквально за два десятка ударов сердца проверять человека, с такой-то точностью, и расход маны будет минимальным. Отдашь список Реймосу, я его предупрежу, купим все, что нужно, в разумных пределах, конечно, а то знаю я вас. А насчет математики, я рассказал тебе еще далеко не все, что знаю. Не все, поверь, я хоть и учил все это дело лет 20 назад, но моих знаний нам еще на пару лет занятий хватит. Да, думаю, меньше чем за пару лет мы не управимся. И ты просто так передаешь мне такие знания, ничего не требуя взамен? Глаза мага расширились от удивления до размера анимешных. А должен? Капитан пожал плечами. Мне казалось, у нас с тобой взаимовыгодное сосуществование. Если ты, конечно, не собираешься завтра куда-нибудь усвистать, оставив меня без магического прикрытия. Ты что? Возмутился Ариен такому предположению, как ты можешь такое говорить, и это, не говоря даже о том, что на мне все еще долг жизни перед тобой. Да я, маг неожиданно порывисто вскочил на ноги, бросил взгляд на стол, схватил лежавший тут же нож, одним движением резанул себе по руке и громко отчетливо проговорил: «Я подмастерье огненной стихии Ариен Андирин клянусь быть преданным Александру барону Серов до тех пор, пока не верну долг жизни и долг ученика. Клянусь всегда следовать на ним и не действовать против него ни рукой, ни словом, ни златом. Пусть боги и моя сила будут в том свидетелями». По залу с шелестом пронесся появившийся ниоткуда холодный ветерок, колыхнулись занавески, дернулись и потухли огоньки свечей. Александр совершенно отчетливо почувствовал, как мурашки размером с собаку пробежали у него по позвоночнику вверх и спрятались где-то в районе затылка, под волосами. «Ну ты даешь», только и смог произнести он. Пли, то ли проведенная разъяснительная работа помогла, то ли этот раз вчерашние крестьяне лучше целились, но все болты на этот раз попали в условные цели. Отлично, арбалет вниз, крюк зацепить, тетиву натянуть, болт вложить, целься, пли. И такие звуки последнее время наполняли замковый воздух ежедневно, заставляя сердце капитана теплеть, а некоторых особо впечатлительных особ постоянно вздрагивать. Арбалеты в итоге оценили все. Еще осенью, раздумывая над конструкцией, капитан остановился на простом арбалете, заряжаемом с помощью поясного крюка, благо толщина и упругость пластин позволили сделать силу натяжения примерно в 100 с чем-то килограмм при ходе тетивы около 35 сантиметров. От всяких сложных лебедочных методов взведения решено было отказаться. Арбалеты без того не самое скорострельное оружие, так и тяжело бронированных целей а-ля готический или миланский доспех на поле боя встречалось откровенно немного. В итоге получилось весьма грозное оружие. Болт, выпущенный из такого аппарата, летел на почти 300 шагов, сохраняя убойную силу на 200. Перезарядка у плюс-минус тренированного человека занимала около 10 секунд, что при скорости приближения летящей в атаку конной лавы в 30 км в час давало 2 уверенных выстрела. Ну или 3, если человек будет очень хорошо натренирован и еще немного повезет. Вот за этот потенциальный третий выстрел сейчас и боролись усиленно в Александровой дружине, гоняя новиков до состояния нестояния. Забавная ситуация получилась с попыткой Серова удариться в оголтелое прогрессорство. Расплевавшись со срочными делами уже после Нового года, капитан решил устроить мозговой штурм, запасся бумагой, пищими принадлежностями, горячим чаем и принялся изобретать. Получилось откровенно не очень. Оказалось, что куда ни плюнь, знаний Серова совершенно недостаточно для внедрения хоть чего-нибудь передового. В первую очередь, как человек военный, капитан подумал об огнестрельном оружии. Казалось бы, что проще, нужна металлическая труба и порох, все остальное – мелкие технические детали. Состав дымного пороха – совершенно не секрет. Селитра, уголь и сера, где большая часть уходит в селитру, а сера и угля процентов по 15 остается. А вот если взять и сделать шаг чуть глубже, где взять селитру? К сожалению, строительные магазины, где она продается в качестве удобрения, откроются еще не скоро, веков через пять. Капитан где-то читал, что в древности селитру добывали из выгребных ям, засыпая чем-то дерьмо и собирая образовавшиеся белые кристаллики. Вот только чем, известью, или нет, вот задница, капитан живо представил себе, какая будет у людей вокруг реакция в ответ на его предложение покопаться в выгребных ямах. Ну ладно еще если все получится, и я сделаю в итоге пушку. А если не известью надо засыпать дерьмо, а чем-то другим, то получится, что вся эта вонючая работа, ну да, собственно, и вернется обратно. Дерьмо к дерьму. Просто супер. Также не очень было понятно, где брать серу. Хм, что я вообще знаю про серу? Серов задумчиво потеребил кончик пера, кроме того, что она обозначается буквой С в таблице Менделеева. А точно С, да, там серная кислота H2S4, это я точно помню. Помню, что сера желтая и еще как-то смотрел по Discovery, что ее возле вулканов добывают. Да, не густо. То же самое с трубами. Поскольку в окрестностях замка Металлобас не наблюдалось, трубу пришлось бы варить самостоятельно в замковой кузне из плоских полосок. Однако глянув на результат, выданный замковым кузнецом, в голову капитана закрались вполне обоснованные сомнения в том, что эта поделка выдержит выстрел. Можно было, конечно, пойти по протаренной дороге и купить металлическую часть у гномов, но какое же это к чертям тогда прогрессорство? Да и по кошельку такое решение било не слабо. В итоге, отложив в сторону мечты об огнестрельном оружии, Серов бросил взгляд на, так сказать, гражданскую сторону жизни. Тут тоже все было весьма печально. Идея о керосиновой лампе упиралась в отсутствие на заднем дворе нефтяного месторождения. Идея сделать карандаш, чтобы не мучиться с гусиными перьями, в отсутствие понимания, как из графита получают длинные прямо стержни. Наиболее перспективной и понятной в технологическом плане оказалась идея сотворить печатный станок и наладить массовую выделку книг, которые местные все еще переписывали от руки. Поставив в мозгу зарубку, спросить у мага, какую книгу было бы проще и выгоднее всего продать в большом количестве, Серов продолжил мозговой штурм. И в итоге хорошая идея, таки, пришла ему в голову. Так, Серов обернулся и, увидев перед собой целую толпу зевак, «Ты, иди сюда, видишь вот эту емкость, в которую погружена трубка?» Боец кивнул. «Твоя задача, чтобы вода в нем все время была холодная. Вот ведро, где колодец, сам знаешь. Приносишь воду, доливаешь. Если вода будет теплой, получишь трындюли. Доступно?» «Да, ваша милость». «Отлично, тогда разводим огонь, а вы двое», капитан указал на еще двоих зрителей, «тащите продукт. Сейчас будем делать божественную слезу. Не выпили хоть полуфабрикат, а то я вас, сволочей, насквозь вижу». «Как можно, ваша милость? А ну дай сюда, я гляну». Серов открыл бак с полуфабрикатом и, зачерпнув чашкой, сделал небольшой глоток. «Тьфу, гадость. Ну ничего, сейчас мы это дело исправим». Идея заделаться местным Аль Капоне, не в плане погореть на неоплате налогов, а в плане делать деньги на алкоголе, барону пришла еще в самом начале пути в новом мире. Тогда, устав от слабоалкогольных пива и вина и возжелав во всю ширину русской души чего покрепче, будущий феодал столкнулся с крайне низким качеством оного продукта. Как оказалось, культура изготовления крепких напитков была у местных в самом что ни на есть зачаточном состоянии. Напитки крепостью больше 15-16 градусов делились на две категории. Дешевые – продукт простой одноразовой перегонки всякой бурды. Поскольку понимание о необходимости отсекания голов и хвостов, использовании сухопарника, разного рода фильтров, других технологических ухищрениях у местных не было, можно было только представить, какого качества напитки в итоге получались. Пили вот это 25-30 градусное нечто в основном только самые последние пьяницы. Дорогие крепкие напитки готовились методом выморозки, когда под воздействием низкой температуры вода в подготовленном полуфабрикате замораживается и удаляется, чем и повышается общая крепость итогового продукта. Тут ситуация целиком противоположная. В качестве итогового сырья выступали только самые качественные и соответственно дорогие напитки, способные при такой обработке дополнительно раскрыть букет, аромат и все, что должен раскрывать понтовитый напиток для самых богатых. Почему только для самых богатых? Дело в том, что для приготовления такого, не побоюсь этого слова, зелья, нужна стабильная температура минус 25 по Цельсию, что в этих местах бывает сильно не каждый год. Зато есть маги, которые без проблем обеспечат тебе такую температуру в отдельно взятом производственном помещении. Без проблем, но за очень большие деньги. Вот и получалось, что нормальный продукт стабильно высокого качества по адекватной цене на рынке представлен не был. Именно эту нишу и решил занять Серов. Ага, пошла родимая, капитан подставил под первые упавшие капли палец, понюхал, так снижая огонь до минимума. Нужно, чтобы текло тонкой-тонкой струйкой. Понял, ответственный за огонь активно закивал. Для темных крестьян разворачивающееся действо было сродни колдовству. Отлично, однако без термометра и спиртометра придется отделать легкие фракции по запаху. С хвостами легче. Пока горит, идет в дело, перестает гореть, отсекаем. Первую перегонку, до состояния спирта, сердца капитан не контролировал, там негде налажить, зато все время второй, стоял над душой, контролируя процесс. В итоге получился вполне добротный самогон крепостью градусов в 50, точно определить было крайне тяжело, вполне приличный на вкус и не провоцирующий сносящие с ног похмелье на следующий день. Есть в этом что-то ироничное, думал барон, дегустируя с ближниками итоговый продукт, чему еще мог научить аборигенов русский человек, только правильно делать и употреблять самогон. Мысли текли лениво, затуманенные алкогольными парами. Впрочем, остальные собутыльники с непривычки уже отправились в нирвану, уронив внезапно потяжелевшие головы на стол. Нужно попробовать залить продукт в освободившиеся бочки из-под вина. Посмотрим, каким получится местный, с позволения сказать, виски. Эх, жаль, сахарного тростника нет, ром мне все же всегда больше нравился. Капитан поднял полную рюмку, посмотрел сквозь жидкость на огонь и поставил обратно на стол. Пожалуй, что на сегодня достаточно. Нужно быть как Засядько и знать меру. Алкоголь стал первым успешным прогрессорством капитана, признанным обществом и воплощенным в твердой валюте. Отправленная пробная партия по окрестным городкам разлетелась как горячие пирожки, наполняя кошелек серебром, а сердце капитана радостью. Местные купцы и трактирщики быстро распробовали недорогой, по их мнению недорогой, капитан же нескромно поставил норму прибыли в 600%, и потребовали еще. С этой поры винокурня в замке работала как еще не изобретенные в этом мире часы, перерабатывая зерно в спирт и дальше в деньги. Однако на экспорт шел не весь произведенный самогон. Меньшая часть от каждой партии закатывалась в бочки и оставлялась на дополнительное созревание до получения высокого статуса виски. «Надо будет на фруктах попробовать летом сделать», – думал капитан, глядя, как дубовые бочки начинают заполнять обширные замковые подвалы, что-то типа сливовицы. Ну и конечно виноград, бренди, чача, граппа. А вырастет кукуруза, будет бурбон. И да, про кукурузу тоже нужно рассказать. Ближе к потеплению Александр занялся трофейными семенами земных растений. Вообще капитан был крайне далек от аграрной сферы, закрыв для себя тему поездок на дачу и агрофитнеса едва лишь ему исполнилось 16 лет. И тогда же возненавидев это дело всей душой. К счастью, к семенам прилагалась инструкция по выращиванию каждой наличной культуры. В итоге к моменту прихода весны в специально отведенном под импровизированную оранжерею помещении на южной стороне главной башни вовсю зеленели небольшие кустики взошедших зеленых растений, готовых к пересадке в открытый грунт. Передавать будущий источник витаминов и благосостояния, сразу 5 новых съедобных растений вполне могли принести ощутимую прибыль, куда-нибудь в дальнюю деревню Серов не рискнул, отдав распоряжение разбить огород прямо под стенами замка, и заодно поставив пару дуболомов для охраны всего этого мероприятия, что вызвало у окружающих очередную порцию недоумения. Вообще места в замке стало ощутимо не хватать, он явно был не рассчитан на такой размер дружины. У прошлого барона было под рукой едва 6 десятков вооруженных юнитов, и когда все население, вместе со слугами и женщинами, этого небольшого по сути укрепления начало подбираться к полутора сотням человек, стала очевидна необходимость в расширении. Однако такое расширение означало бы полную перестройку замка, чем заниматься в ближайшей перспективе не хотелось совершенно. В итоге решили обойтись пока деревянным частоколом, отделив кусок земли под такой себе посад под стенами замка. Вернее, пока только запланировав все это действо на весну-лето, когда сойдет грязь, крестьяне закончат сеять и можно будет за недорого получить достаточное количество рабочих рук. Доставая из тайника семена с земными растениями, Серов в который раз наткнулся на еще пару вещей, которые достались ему по наследству и с которыми он так и не придумал, как поступить. Первая вещь – это книга в кожаном переплете. После получения знания о местном языке, Капитан попытался разобраться, что за литература попала ему в руки, но сделать это оказалось гораздо труднее, чем сказать. Книга была явно магическая и изобиловала разного рода специальными терминами, которые капитану были совершенно непонятны. Так бывает, когда пытаешься читать художественную книгу на иностранном языке со словарем. Вроде все отдельные слова перевел, но почему-то общий смысл все равно ускользает. В итоге, промчавшись несколько дней, капитан сумел понять, что в данном гримуаре описывается теория и практика построения межмировых переходов, в зависимости от места источника магической энергии и типа ее концентратора предполагалось производить различные действия и рисовать различные жепинто, акта, гекса и прочие граммы. На этом мысль отдать книгу Ариену и завяла, это было равносильно признанию в том, откуда капитан вылез весь такой необычный. К этому Серов был еще не готов, поэтому, проведя пальцем по грубой коже переплета, капитан вернул ее в тайник. Вторым предметом был такой же трофейный ноутбук, без зарядки и под паролем. Что делать ним было непонятно совершенно. Еще в прошлом году, допрашивая мастера Эрна, Серов поднял тему ноутбука, на что получил развернутый ответ, который, к сожалению, ни капли не приблизил его к возможности использовать технику 21 века. Будучи на Земле с разведывательной, по сути, миссией, группа темноорденцев собирала информацию, которая могла быть ценной в родном мире. Каждый из семи членов группы копал в своем направлении, и что было именно на этой машине, по воле богов оказавшейся в сумке, которую забросили в портал, маг не знал. Также не знал он и пароль от компьютера, и почему именно в этой сумке не было зарядного устройства. Изначально планировалось запастись зарядками на солнечных батареях. В итоге теоретически носитель бесценных знаний на практике являл собой мертвый кусок пластика и металла. Ранней весной случился еще один разговор, который во многом изменил жизнь Серова на многие месяцы вперед. Это было начало второго месяца, когда на улице потихоньку начала подсыхать грязь и дороги вновь стали проходимыми. Капитан, как обычно, сидел в своем кабинете и при свечах пытался работать с документами. Казалось бы, средневековье, а нет, и здесь бравого спецназовца настигла канцелярская работа. «Александр», — обратилась баронесса к своему мужу, — «если я уеду из замка и буду жить в Берсонзоне или, может, в каком-то другом городе, ты сохранишь мое содержание?» Серов оторвался от бумаг, над которыми склонил голову и поднял взгляд на жену. «Что, в город? Ты хочешь уехать?» Отношения с Мариеттой у барона получились весьма странные. «Ну, то есть в том, что это брак по расчету и ни о каких чувствах речи не идет, это понятно. В этой паре каждый получил кусочек пирога от сделки. Серов — баронство, а Мариетта — долю в виде денежного содержания, титула и предлагающегося к нему социального статуса». Александр не интересовался, но вряд ли финансовое положение дальней родственницы барона было очень радужным, раз она так целеустремленно отправилась сюда после смерти барона Калифаля. Да, все сложилось весьма удачно, и Серов был адекватным и по меркам этого мира более чем продвинутым во взгляде на женское положение в семье и обществе человеком. А могло все сложиться совершенно зеркально, и молодая баронесса через неделю после свадьбы свернула бы себе шею на лестнице, навсегда закрывая вопрос собственности в отдельно взятом баронстве. В дальнейшем отношения между супругами оставались ровными. Капитану было чем заняться и в других областях, и он не пытался познакомиться поближе с неожиданно обретенной женой. Более того, будучи по жизни холостяком, Серов всегда с подозрением относился как к институту брака вообще, так и к отдельным его элементам, ограничиваясь в повседневной жизни короткими интрижками и связями без обязательств. Баронесса, в свою очередь, тоже не проявляла к Серову особого интереса. Достаточно сказать, секс между молодоженами случился ровно один раз, в первую брачную ночь, когда был необходим для юридического закрепления брака. Секс тогда оказался ожидаемо ужасным. Первый раз для невесты, пришедшейся на ситуацию, когда она, по сути, продавала себя за баронство, не способствовал буре чувств. Капитан же тоже чувствовал неловкость и вынужденность процесса, не смог расслабиться, расслабить партнершу и получить хоть какое-то удовольствие. По ощущениям капитана, весь процесс больше был похож на изнасилование, чем на занятие любовью. Впоследствии чита спала в разных комнатах, общалась только по хозяйственным вопросам, не выходя в своих разговорах за рамки повседневной жизни замка и не пытаясь лезть друг другу в душу. Наверное, да, Мариетта подошла к столу и присела на стул для посетителей. «Я не очень понимаю, что делаю тут. По правде говоря, сомневаюсь, в том, что тут нужна. Баронство ты получил, что мне еще тут делать? Прислугу гонять? Так здесь найдутся люди, которые справятся с этим не хуже меня. Интересно, капитан пробарабанил пальцами по столешнице. В голосе баронессы, Серову все же трудно было называть эту женщину своей женой даже мысленно, звучала плохо скрываемая обида. Что-то случилось, кто-то тебя обидел, тебе плохо в замке, нужно что-то купить, почему ты решила уехать? Я же говорю, я не помаю, что мне здесь делать. Такая постановка вопроса напрочь сбила Александра с толку. А что вообще люди делают? Жить? Или у тебя есть какие-то грандиозные планы, с которыми ты со мной не делишься? Планы? Планов как таковых нет. Вернусь в привычную обстановку, у меня же здесь никого знакомого нет. И со мной никто не общается, только слуги. Плечи Мариетты стали подозрительно подрагивать. Все видят, что мы муж и жена только формально и видимо считают, что я не задержусь в этой роли надолго. По крайней мере в плане рождения наследника ты на меня явно не рассчитываешь. Наследника, тупо повторил капитан. Ну, да, наследника, ты же знаешь, когда муж с женой. Девушка не смогла сходу подобрать слово и резко покраснела, спят в одной постели, у них от этого бывают дети. И судя по тому, что за 2 месяца ты ни разу не пришел ко мне ночью и вообще не проявляешь ко мне интерес, наследник от меня тебе не нужен. И я переживаю из-за этого, переживаю за себя. Неожиданно, Серов попытался собрать мысли в кучу. Однако мне показалось, что ты была не в восторге от свадьбы, от меня и всей ситуации вообще, и согласилась выйти замуж только из-за той ситуации, в которую мы угодили. Поэтому я и не пытался лезть тебе в душу. Такая постановка вопроса уже удивила Мариетту. А когда у женщин кто-то спрашивал, чего они хотят, баронесса пожала плечами. Такова наша судьба, выйти замуж за того, на кого укажут и рожать ему детей. Если повезет, попадется муж хороший, будет любить и заботиться, а если не повезет, ну такова воля богов. Расскажи о себе. Мариетта подняла удивленный взгляд на Александра. Ее такой поворот разговора немало удивил. Что рассказать? Расскажи о своей жизни. Я ведь про тебя практически ничего не знаю. Как ты жила до всего этого? Что любишь, что не любишь? Чем бы ты хотела заниматься? Судя по всему, роль жены и матери наследника для тебя тесновата. В общем, сама реши, что рассказывать, а что нет. В этот день разговоры супругов о жизни затянулись до утра, а на следующий день они проснулись одной постели впервые за 3 месяца. С этого дня отношения супругов начали потихоньку налаживаться. Нет, лучшими друзьями или счастливыми влюбленными они за одну ночь не стали, но чувство отчужденности начало понемногу таять. Капитан выглянул в окно, превращение мяса в бойцов шло полным ходом. «Не отвлекайся!» — крикнул Элли нерадивому ученику и атаковал его длинным уколом в переднюю ногу. Вернее, он показал укол в ногу, а сам ловко перевел вектор атаки вверх, попытавшись подловить правую руку барона. Однако Серова такими простыми трюками было уже не купить. Вместо попытки заблокировать укол он просто сделал шаг назад, заманивая соперника вперед, дабы при случае поймать того на провале. Имея более слабую технику, Серов компенсировал этот недостаток более энергичной работой ног. О том, что именно ноги, это самое главное, говорили ему сразу 2 тренера, у которых он имел опыт заниматься, по боксу и по танцам. Вообще барон уделял собственным тренировкам изрядную долю своего времени. Как минимум 2 часа в день Серов тратил на физические упражнения и на работу с мечом. Элли действительно оказался хорошим мечником и, что в данном случае еще более ценно, отличным учителем. Вообще уметь что-то делать самому и уметь этому научить других – это 2 принципиально разных навыка, которые далеко не всегда пересекаются в одном человеке. Элли очень долго и терпеливо, но при этом настойчиво и без поблажек вдалбливал в ученика приемы работы с клинком, выводя капитана на приличный средний уровень. То, что Серов не станет фехтовальным гением, стало понятно сразу. Тех же аристократов учат махать клинком с детства, прививая нужные рефлексы и годами оттачивая мастерство, получая на выходе ценную боевую единицу, способную сражаться как один на один, так и в строю и верхом. Капитан же, хоть и обладал отличными рефлексами и хорошо развитым телом, не имел того многолетнего опыта, который позволил дорасти хотя бы до твердого среднего уровня. Помахав клинками 1.5 часа, Элли объявил конец тренировки. Сотник подошел к умывальнику, поплескал на лицо водой, после чего тщательно вытерся полотенцем. Центрального отопления в замке не отсутствовало и было весьма зябко. «Боюсь, «Капитан, что больше учить мне тебя ничему, дальше нужна практика, практика с настоящими противниками, на заточенном оружии, с болью, кровью и желанием убить». «Да, барон тоже умылся, практика, это дело такое, без нее не никак, и думается мне, что даже я захоти без этой самой практики обойтись, у меня не получится, не дадут. Есть, правда, еще пара вещей, которые могут тебе помочь, но ты об этом скорее у Ариена спроси, это по его магической части. У Ариена сейчас ничего не спросишь», — капитан хмыкнул, вспомнив про запершегося в своей лаборатории мастерской мага. Он зарылся в расчеты по самую макушку. «Не оторвешь, даже пожрать выходит раз в день. Ничего, ему оно на пользу пойдет». Эли, как и все честные воины, недолюбливал магов, воюющих из-за их спин, а то, сидя на заднице, начал уже жиром зарастать. «Ты несправедлив», — капитан подошел в стойке и поставил на место тренировочный меч, «впрочем, неважно, расскажи в двух словах, что там за магические прибамбасы, могущие мне помочь». «Ну, во-первых», — сотник задумчиво почесал отросшую за зиму бородку, — «это всякие эликсиры и магические травы, я в этом не силен, никогда не интересовался, потому что цены, по слухам, там такие, что простому десятнику или даже сотнику ни в жизнь не купить. Однако знающие ребята говорили, что без такой магической подпитки стать мастером меча невозможно. Нужно с помощью магии укреплять тело, мышцы, кости, связки. Тело обычного человека не способно делать те вещи, на которые способны мастера меча. Они настолько хороши, конечно», — кивнул Эли. «Таких, как я, на одного мастера нужно десяток, и то без гарантий. Скорее всего, он нас каждого по отдельности перещелкает, ты бы видел скорость, с которой они двигаются, не всегда успеваешь глазом поймать движение, не то, что мечем отбить». Капитан вдруг вспомнил того шустрого, который попался ему в первый день перебивания в новом мире, того, который от пули уворачивался, а когда не увернулся, с парой лишних отверстий продолжал пытаться достать спецназовца. Оказывается, ему знатно повезло, не застал бы того мастера меча врасплох, мог бы и с подавляющей огневой мощью не отмахаться, лежал бы сейчас гнил где-нибудь под каменной стеной закопанный. Что-то еще, или только магическое усиление тела? Нет, есть еще кое-что. Серов вопросительно приподнял бровь. Ходят слухи, Эли на секунду замялся, или это даже не слухи, просто лично я не встречал таких людей, которые... В общем, у некоторых магов-менталистов можно покупать умения, во всяком случае, так говорят. Якобы приходит к магу опытный боец, ветеран, переживший не одну рубку, и тот, как бы, делает слепок его умений, его опыта. После чего этот слепок можно передать клиенту, за очень большие деньги, конечно. То есть, ты хочешь сказать, — Серов ошафонарел от такой новости, — что я мог просто купить себе умение, вместо того, чтобы полгода потеть с тобой в тренировочном зале? Нет, — сотник покачал головой, — мало просто знать, как двигаться. Нужно, чтобы еще и тело было на это способно. Если ты никогда не брал в руки ничего тяжелее женской сиськи, то, получив опыт какого-нибудь мастера меча, ты просто порвешь связки в первом же движении. Знать, как сделать и быть способным это сделать, — не одно и то же. Ну что ж, звучит логично. Подробности о том, как это все проходит и какой получается результат, ты, конечно, не знаешь. Куда мне? Там такие цены, говорят, что позволить могут только аристократы. Еще говорят, разбогатевшие купцы, сумевшие как-то получить дворянство, иногда покупают такие умения, чтобы их на первой же дуэли на железку нанасадили. Но опять же, — Эли поморщился, — все это не точно. Я за что купил, зато продал. Все это только слухи. Ну да, — капитан опять подошел к окну. Там арбалетчики забросили свое оружие за спину и рванули за объявившим марш-бросок Брадом. Видимо, кто-то совсем уж сильно косячил, и поставленный следить за новичками бородач решил таким образом взбодрить подразделение. Ну что ж, дело доброе. Слухи — это только слухи, вот только на пустом месте они не появляются. Нужно будет узнать об этом поподробнее. Однако человек предполагает, а Бог или в этом мире боги располагают. Все долгосрочные планы пришлось на время отложить, потому что на следующий день после состоявшегося разговора, 14-го числа старого месяца, в замок прискакал гонец от барона Тайза с новостью о прорыве монстров с территории закрытого королевства. Несколько баронств, находящихся южнее, ближе к магической границе, уже были стерты с лица земли. Основная орда пошла западнее, туда, где более населенные земли, но малая часть монстров двигалась в этом направлении, и барон Тайс собирал общие силы всех соседей, чтобы вместе дать отпор. Такой вот парадокс жизни: на границе вчера вы грызлись между собой, а сегодня собираетесь встать плечом к плечу. Глава 2. Длинная змея из вооруженных людей не спеша продвигалась вперед по лесной дороге. Серов решил взять в поход большую часть своего воинства, оставив в замке лишь 30 бойцов, десяток опытных и 20 новиков. Ну и Ариен тоже не остался в стороне, вызвавшись проветриться с капитаном и посмотреть, что там за монстры обижают бедных вольных баронов. В итоге замок покинул экспедиционный корпус в составе 50 арбалетчиков, 60 копейщиков и 10 конных, отвечавших за охранение и разведку, плюс обоз из 6 повозок с провизией и прочим разным, крайне необходимым любому войску в походе. Да, вот уж где дороги, не дороги, а направления, капитан отрешенно рассматривал окружающую его природу. Весна уже вовсю вступила в свои права, вылезла первая трава, кусты покрылись молодыми зелеными листиками, тут и там белели, желтели, розовели цветы, названия которых барону были, конечно же, совершенно неизвестны. К счастью, погода последние 10 дней стояла сухая и солнечная, поэтому земля успела подсохнуть и люди могли перемещаться без боязни утонуть в грязи. Как бы тут дороги сделать поприличнее? Понятно, что об имперских дорогах речь не идет, но хоть щебнем бы отсыпать, что ли? Серов глубоко вздохнул. Все это проходило по разряду несбыточных мечтаний. Даже на отсыпку щебнем нужно столько человеческого труда, сколько ему банально неоткуда взять. «Бери, ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе», капитан не заметил, как озвучил мысленный вывод вслух. Что? Ариен, ехавший рядом, но не слышавший внутренний монолог друга, слегка озадачился такой простой и логичной в общем-то сентенцией. «Да вот думаю, сколько всего еще нужно сделать, и как мало есть на все это ресурсов. А-а-а, глубоко, глубоко. И что ты будешь с этим делать?» «Буду есть по кусочку». «Что?» Мак удивился еще больше. «Знаешь, как можно съесть ММ?» Капитан на секунду задумался, не зная, есть ли слоны в этом мире, квафра. «А его едят?» «Не знал». «И как же?» «Кусочек за кусочком». «Да», только и смог произнести Мак, поэтому замолчал, переваривая иномирную мудрость. «Я вот что хотел спросить». Еще через пару минут нарушил молчание капитан. «Ты говорил, что нарисуешь какую-то печать для проверки людей на магические способности?» «Ну да, говорил», кивнул маг и нарисовал. «Мне Реймос достал все необходимые ингредиенты. Там, впрочем, ничего особо сложного или дорогого не было. И как, проверил уже кого-нибудь?» «Угу, половину людей в замке уже прогнал. Но результат пока нулевой, ожидаемо. Маякни, когда у тебя время будет, когда вернемся. Тоже хочу провериться». «Почему нет? Сделаем. Ты мне только скажи, что ты с обнаруженными носителями дара делать собираешься. Я их образование не потяну, а отправлять их куда-то. Это и по деньгам дорого, и по времени долго, и результат неизвестен. Я, собственно, хотел попросить именно тебя заняться найденными людьми». Серов повернул голову и посмотрел на мага. Тот скептически поднял бровь. «Да, не делай такое лицо. Смотри, мне не нужны полноценные маги. Научи их кидать 2-3 заклинания, будут стоять за спинами копейного строя и кидать во врагов заклинания. И все. Никакой теории, минимум общих знаний, максимум пользы». «Жестоко», только и смог произнести Ариен. «Что, использовать такой невосполнимый ресурс, как одаренные, превращая их, по сути, в живые метатели?» «Ну да, такого кастрированного мага можно подготовить достаточно быстро, может за полгода, месяцев за 6. Силенок у него будет немного, но на 2-3 заклинания хватит, по крайней мере поначалу, потом когда научится получше чувствовать свою силу. Хотя как они научатся, если...» «Да, так какая разница?» Серовые рефлексии мага не смутили совершенно. «Ну, предположим, не проверим мы этих крестьян вообще, и будут они копаться в земле всю жизнь, не зная, что гораздо более интересная жизнь была так близко. Можно подумать, что в нормальных централизованных государствах проверяют на наличие способностей каждого смерда, и потом каждого найденного учат». «Нет, конечно». Макаш поперхнулся воздухом, представив, как преподаватели его академии ездят по селам и ищут таланты. В основном на обучение магии попадают дворяне, купцы побогаче. Детей магов много. Среди них гораздо чаще рождаются обладатели магического таланта, особенно, если оба родителя – маги. «Да, а вот это вот очень интересно», и добавил мысленно, «то есть за способности к магии отвечает какой-то рецессивный ген. Очень интересно, Имеет ли он фенотипическое проявление? Неплохо было бы набрать потенциальных родителей магов и устроить такую себе магоферму. Ну да, только для этого нужно перелопатить гору статистики, к которой меня хрен кто подпустит. Мечты, мечты. А что касается крестьян, продолжал меж тем маг, то на обучение обычно попадают только самые талантливые, у которых в повседневной жизни случаются стихийные магические проявления. Таким обычно дают стипендию и учат за счет академии или государства, по-разному бывает, с обязательством принести клятву верности, конечно, куда без этого. А если носителя таланта не обучать маги, он может научиться сам, или как с этим жить? Да никак, если талант слабый, то ты о нем и не узнаешь без проверки, а если мощный, то без правильного обучения человек просто выгорает изнутри и все. Поэтому, когда тебе предлагают идти в ученики в обмен на клятву верности, выбора у тебя особо-то и нет, по факту. Ну вот, а ты говоришь, жестоко. Ничуть не более жестоко, чем делают все. Ресурсы только ограничены, но будем работать с тем, что есть. Можно будет кинуть клич, что у нас в замке можно бесплатно пройти тест на наличие способностей всем желающим. Глядишь, придут не только из моих деревень, но и из чужих. Так, предавшись мечтам о взводе магов, которые вполне могли бы заменить собой артиллерийскую батарею, барон трясся в седле в полглаза, контролируя движение колонны. Солнце меж тем взобралось в зенит, и было решено встать на обед, благо как раз недалеко протекал небольшой ручей, в котором можно было набрать воды. Вторая половина дня тоже прошла без приключений, не считать же за приключение сломанную на колдобине ось одной из телег, которую оперативно заменили и продолжили движение дальше. Ближе к вечеру, когда солнце стало клониться с закату, баронское воинство вышло на границу владений, где его уже поджидали посланники от барона Тайза, чтобы вывести Александра с его людьми на соединение с дружиной барона Вафила и уже совместными силами двинуть даль на юг. Блин, баронов, как в шее на собаке, мелькнула у капитан мысль на задворках сознания. Работу провожатого выполнял один из рыцарей барона Тайза, представившийся как сэр Дальфар, можно сказать, старый знакомый. Он был из тех, кто смог спастись из-под стен Александрового замка, что сразу добавило напряжение. Однако сейчас они находились по одну сторону баррикад, поэтому, несмотря на личную неприязнь, приходилось как-то общаться. Так что там за монстры? Отряд достиг точки сбора уже совсем в сумерках, и разбивать лагерь пришлось уже в сумерках. То тут, то там раздавался стук топоров, лязг посуды, ругань тех, кто в темноте споткнулся или что-то уронил. Постепенно костры были зажжены, палатки поставлены, и над лагерем поплыл вкусный запах ужина. Барон с ближниками и сэром Дельфором тоже расселись вокруг костра и отдали должное густой каше из какого-то местного злака, сдобренной хорошей порцией мяса и овощей. Каша приятно отдавала дымком, ну а голод, весь день в седле, как известно, лучшая из приправ. Разделавшись с едой, капитан предложил собравшимся пройтись по вину, пару мехов которого были заботливо прихвачены из замка вместе с другими съестными припасами. Под это дело Серов решил разузнать поподробнее обстановку, так сказать, на фронтах. «Расскажите подробнее, сэр Дальфар, что там за монстры? Сколько их, как себя ведут и как их убивать?» Рыцарь сделал большой глоток вина и начал излагать известные ему сведения. Орда монстров прорвалась сквозь барьер третьего дня. Прорвалась и подобно волне разлилась по окрестным землям. Причем большая часть рванула западнее, отсюда, учитывая, что именно там находятся более заселенные земли, есть соображение, что это не стихийный прорыв. Скорее всего, этими монстрами кто-то управляет. «Управляет?» – подал голос Ариен. «Очень вряд ли, чтобы непосредственно управлять ордой монстров. Я даже теоретически не представляю, как это можно сделать. Они должны быть в таком случае достаточно умны, чтобы ими можно было управлять. Плюс должна быть наложена система подчинения, плюс сильный маг-менталист. Очень дорого, очень сложно. Скорее всего, им просто задали импульс, идти в ту сторону, не больше. Вам виднее, ваше магичество», не стал спорить рыцарь. Спорить с магами вообще было тут не принято. Очень вредное для здоровья дело. В любом случае, эти твари уже уничтожили несколько деревень и даже один замок. Оттуда к нам за помощью и прискакал гонец, но сил у нас в замке, из-за известных событий, было немного, и быстро помочь не удалось. Только уже самим разослать гонцов окрестным владетелям, дабы тоже не пойти на корм тварям. Что за твари, сколько их? Илья больше волновали прикладные вопросы. Здоровые мохнатые твари, похожие на вставших на четыре кости людей. только передние конечности сильно длиннее. Большие зубы, острые когти, твердая шкура. Не любит огонь, вполне умирают от честной стали, но достаточно живучи, чтобы так просто не позволить себя убить. А количество? Гонец сказал, что под стены их крепости подошло десятков 7 тварей. После штурма наши наблюдатели насчитали не больше полусотни. Такое, только и смог произнести капитан. Математика грустная. Если при штурме замка, в котором был полная дружина, то есть десятков 6-7 опытных бойцов, размен произошел 1:3 в пользу тварей, то на открытой местности потери могли вообще зашкалить все разумные пределы. На следующий день выдвинулись как можно быстрее. Лагерь проснулся еще до рассвета, люди споро сворачивали манатки, жуя сухпай на ходу. Барон Ваффил, не успевший на точку собора до наступления ночи, прислал человека с вестью о том, что находится совсем недалеко, и скоро догонит отряд Александра. Серов удивился, его люди шли весьма споро, чтобы давать такие прогнозы, но вида не подал. Жираф большой ему виднее. Еще одна не очень приятная встреча состоялась ближе к полудню. Учитывая прошлогодние события, этот феодал тоже не был Серову другом, и при других обстоятельствах они скорее были бы по разную сторону поля битвы. Барон Ваффил привел 8 десятков человек, но что это были за бойцы? Капитан даже залюбовался, полсотни конных при 5 рыцарях плюс пехота, едущая на запряженных квафрами телегах. У этих тварей оказалась не только отличная грузоподъемность, но впечатляющая проходимость. Широкие копыта не проваливались во влажную землю и позволяли, не напрягаясь, тащить повозки с людьми и припасами. «Понятно, как они нас догнали», — размышлял капитан, глядя на союзное воинство. «Надо запомнить, этот барон — явно умный и опасный тип, думает о мобильности своей дружины, причем не только про конницу, но и про пехоту». Меж тем объединенное войско еще через примерно час времени вышло на большую поляну, где их уже ждали. Судя по всему, это был еще один местный феодал, кто именно капитан, понятное дело, определить не мог. Развивавшийся на ветру герб с каким-то золотым животным на красном поле ему в опознании помочь не смог. До той степени феодализации, когда начинаешь учить гербы окрестных дворян, Серов еще не дошел. Червленое поле неожиданно всплыло откуда-то из задворок памяти слово. Не красное, а червленое. Откуда это в моей голове? Обнаружение еще одного отряда вызвало всеобщее оживление. Больше всех заерзал в седле сэр Дальфар, ему этот герб, видимо, был знаком. Не просветите, кто это нас встречает. Барон Крастер, ответил рыцарь, граничит с баронством Тайс с востока. Что-то нужно о нем знать. Барон как барон, пожал плечами сэр Дальфар, 6 рыцарей под рукой. Полсотни конных, сколько-то пеших, замок, 7 деревень, небольшой медный рудник, огромное самомнение, считает свой род очень древним, вон, без знамени из замка не появляется. На поляне меж тем события развивались своим чередом. Рыцари двух баронов, видимо встречавшиеся раньше, неспешно сблизились и начали громко приветствовать друг друга. Оба конных отряда быстро слились в один, занявший большую часть поляны. Войско Серова, наоборот, остановилось на опушке и без команды вперед не лезло. «Ну что же», — капитан накинул своих ближников взглядом, — «поехали познакомимся и мы, Ариин, или со мной. Брат, передай приказ десятникам не расслабляться, будьте начеку, готовы к неожиданностям». Сэр Дальфар, находившийся тут и тоже слышавший команду, удивленно посмотрел на Серова, но промолчал. Короткое знакомство, можно сказать, не задалось. Нет, формально ничего такого не произошло, но то, что капитан привел только пехоту, десяток легких конников не в счет, явно вистов ему не добавило. Барон Крастер смотрел на него немного снисходительно, как на бедного родственника. Ну да, вчерашний наемник, ставший бароном путем женитьбы, ровнее ему не был. Когда же дошло до обсуждения совместных действий, его мнение опять же принято во внимание не было. Может выслать разведку, посмотреть сколько тварей, где они, что делают, пытался достучаться капитан до разума феодалов, но был грубо прерван. «Не нужно учить нас воевать», — через губу ответил Крастер, — «уже все разведано. Вся полусотня тварей сидит, копошится напротив ворот замка. То ли не решаются лезть на стены, то ли ждут чего-то. В любом случае там чистый лук на 10 полетов стрелы во все стороны, а у нас сотня конных. Мы их стопчем и не заметим. А вы, барон Серов, можете брать своих смердов и возвращаться. Мы все сделаем сами». Обременять себя тактическими изысками бароны были явно не намерены. При этом Ваффил был более аккуратен в высказываниях, то ли был осторожнее, а может просто умнее, но отказываться от пехоты совсем, посчитал преждевременным. Он предложил Серову взять на себя командование всей пехотой, плюс 50 человек сомнительной боевой ценности, и присмотреть за тылом и флангами, ну и вообще, остаться на хозяйстве. Капитан, впрочем, не возражал, оно ему надо лезть поперт батьки в пекло, на том и порешили. Конница, не задерживаясь, выдвинулась вперед, втянувшись на узкую дорогу, зажатую за зеленым кустами с обеих сторон. Пехоту, как и договаривались вместе с обозом, оставили на Серова, который теперь с матами пытался на ходу организовать свалившееся на него счастье. В итоге все импровизированное подкрепление он свел в одну полусотню, поставив командовать ею одного из опытных наемников. Местные бароны настолько наплевательски относились к смердам с оружием, считая их скорее обслугой и частью обоза, что даже командиров им назначить не потрудились. В итоге на организацию всего процесса ушло добрых полчаса, по истечению которого войско капитана двинулось вслед за ушедшей вперед конницей. Первыми капитан отправил несколько всадников, оставленных при себе, ну что недавно тут прошли союзники, двигаться без передового дозора устав не велит и точка, потом копейщики, арбалетчики, обоз, оборонская пехота осталась в арьергарде. Кавалькада с максимальной скоростью двигалась по лесной дороге, максимальной в небоевой обстановке, конечно, о том, чтобы пускать лошадей в галоп, речь, понятное дело, не шла. Довольно скоро лес раздался в стороны и отряд выплеснулся на свободное пространство. Здесь, как в других замках, строго следили за тем, чтобы подлесок не подбирался к стенам крепости, ухудшая защитникам обзор. Ну что там, не сбежали еще. Барон Вафил тонул пятками бока лошади и выдвинулся вперед, туда, где на небольшом пригорке уже стояли союзные рыцари. Не, сидят на месте. Крастер привстал в стременах и, прикрыв глаза от солнца, стал внимательно вглядываться в действия врага. Монстры, в свою очередь, заметив появление на сцене новых действующих лиц, зашевелились и стали потихоньку оттягиваться от стен замка Тайс. «Не тупые», — констатировал барон, — «отходит подальше от стен, чтобы во фланг не получить вылазку защитников. Нехорошо это. Может, подождем пехоту, пустим смердов вперед, а когда они завязнут друг в друге, ударим конницей? С каких пор ты стал таким осторожным? Помнится мне раньше. А, впрочем, потом поностальгируем. Что-то не так, слишком просто. Задницей чувствую, не могу понять только, что. Это ты просто убийцу своего сына хочешь вместе с монстрами порубить? Признайся, барон Вафил не стал отрицать очевидное и промолчал. Нет, ждать не будем. Сколько там тварей? Десятка 3-4. Сами справимся, не заметим. Будет повод стать застребовать плату за помощь. Я давно к одной деревеньке недалеко от границы присматриваюсь. Да и тебе что-нибудь перепадет. А с этим любителем вооруженных смердов в следующий раз расквитаешься, никуда он от тебя не денется. Ну и хрен с ним, Вафил сплюнул и дернул поводья, разворачивая лошадь. Та возмущенно фыркнула, но повиновалась. Стройся, стройся. Группа всадников стала принимать какое-то подобие упорядоченной структуры. Первым рядом с длинными копьями в руках встали рыцари, имеющие самую тяжелую броню. Спины им встали прикрывать оруженосцы, сержанты, а дальше все остальные. И даже в таких важных вещах опытный глаз заметил бы признаки отсутствия единоначалия. По сути, воины встали не одним строем, а двумя, каждый за своим бароном. Монстры тем временем отдалились от ворот замка на пару полетов стрелы и остановились. Видимо, убегать от вооруженных людей они не планировали и собирались принять бой. Было бы желание сбежать, твари могли бы скрыться в лесу уже пару раз. На подготовку к бою у феодалов ушло добрых 10 минут, и вот над поляной прозвучала команда. Шагом. Сотня человек практически слитно ткнули пятками бока своих лошадей, фактически начиная таким образом сражение. 6 полетов стрелы до стен замка, 7 до тварей, примерно 1500 шагов. Человечьих, конечно, имеется в виду. Конная лава неторопливо, но неотвратимо накатывала на кучку тварей, которых этот факт, казалось, совершенно не смущал. Глухой стук копыт, лязг металлических частей брони, нетерпеливое ржание лошадей, готовых в любой момент сорваться в галоп, и очень громкий стук сердца в груди. Рысью. Команду слышат не все, но ускоряются почти одновременно. В этот момент скачущие по некошенному лугу бойцы кажутся себе богами войны, несущими смерть и разрушение. 300 шагов, 200. Лава ускоряется, кони переходят на галоп. Шагов за 100 до неровного строя тварей длинные копья, смотрящие до того в небо, опускаются вперед, выцеливая себе жертву повкуснее. Людей на стенах нет, где защитники? Внезапно сомневавшийся феодал понял, что его смущало. Если бы в замке были живые люди, они обязательно приветствовали бы приход подкреплений. Мысль, подобно электрическому разряду, прострелила мозг, но отреагировать ни нее тело уже не успевало. В тот же момент первые ряды всадников, не доскакав каких-то 10-20 шагов до твари, кубарем полетели на землю. В траве незамеченные издалека оказались прорытые 3 не очень глубоких параллельных канавы, угодив в которые лошади и начали ломать ноги. Все-таки засада, успел подумать барон, пока летел на землю. После этого свет погас. Остальным всадникам, скакавшим позади и не угодившим в ловушку, пришлось тормозить, теряя скорость и соответственно энергию первого удара. В этот же момент активизировать твари, весьма шустро бросившись вперед, на потерявших всякий боевой задор людей. Одновременно с теми 4 десятками монстров, которые находились в чистом поле в движении, пришел засадный полк. Ворота замка распахнулись, и оттуда выплеснулось еще 3 монстров, заходя остановившимся всадником во фланг и тыл. Нельзя сказать, что началось избиение. Даже потеряв своих рыцарей с оруженосцами, а это была самая боеспособная часть войска, остальные не превратились вмиг в кротких овечек, согласных идти на бойню. Нет, монстров встретили сталью, мечи, топоры, булавы, все, чем были вооружены люди, обильно оросилась кровью магических существ. Она у них тоже была красной. Вот только твари были быстры, они бросались на лошадей, лошади пугались, сбрасывая седоков на землю, с которой встать было уже практически невозможно. Острые когти, медвежья сила и поразительная живучесть вполне компенсировали сталь оружия и доспехов, а также численное превосходство людей. За одного сотворенного магией монстра людям приходилось отдавать 2, а то и 3 человек. В какой-то момент люди не выдержали такого размена, и самые нестойкие бросились на утек, благо монстров все же было недостаточно, чтобы полностью замкнуть кольцо окружения и сотворить классические канны. Впрочем, о подвигах земных полководцев тварям все равно было неизвестно. Упустив часть добычи, они с воем бросились добивать остальных, тех, кто слишком глубоко увяз в бою, потерял лошадь или просто предпочел смерть позорному бегству. Да, были, как ни странно, и такие. Все же в эти дикие времена такие понятия, как честь, преданность, были для узкой воинской прослойки населения не пустым звуком. Избежать, оставив на поле битвы труп сюзерена, было поступком, практически навсегда уничтожающим репутацию. Перед Александром, опустив головы, стояло неполных 20 человек. Все, что осталось от объединенного войска 2 баронов, вернее все, что осталось от конной его части. Ни одного рыцаря, весь цвет феодального войска остался лежать там на поле. То, что дело, труба Серов понял, едва его передовое охранение достигло опушки. Всадники увидели что-то, что их взволновало, после чего они, развернувшись и нахлестывая коней, бросились к основному отряду. «Ваша милость», — выдохнул командир передового охранения, приблизившись к барону, — «там только монстры. Не видать никого, кого никого. Ну», — смутился боец, — «тех, кто вперед ушли. Людей не видать на поляне, только монстры бродят». «Плохо», — констатировал капитан и, повернувшись назад к своим людям, крикнул: «А ну подтянулись, шире шаг, не хватало, чтобы нас на марше со спущенными штанами поймали». По пехотной змее пошли волны, десятники, где криками, а где пинками ускоряли своих подчиненных, и темп движения заметно вырос. Впрочем, до опушки оставалось всего 500 метров, поэтому выигрыш был незначительный.